Баренцево море. Несколько часов спустя. С мостика Терентьев наблюдал, как две маленькие точки-мухи над морем медленно обретают очертания, превращаясь в винтокрылые машины. Больше глазу не за что было зацепиться. Разбегающаяся во все стороны ширь моря превращалась в однородную серую массу, сливающуюся по-прежнему с таким же свинцовым небом. Более-менее крупные айсберги ожидались ближе к Шпицбергену, однако сейчас не было видно ни одной приличной льдины. Но, судя по крепчающему северо-восточному ветру, ледники в нашу сторону погонят с земли Франца Иосифа. Ухудшение погоды не удивляло, воспринималось как неизбежное зло северных условий мореплавания. Скоро стемнеет. Если разыграется шторм, не помогут и успокоители качки. Не хватало, чтобы кто-нибудь из парней грабанулся или ударил машину о палубу. Он вдруг почувствовал навалившуюся усталость и ноющую головную боль. Сказывались напряжения последних суток и дерганные вводные из штаба флота. Наполнив стакан воды, он проглотил пару обезболивающих таблеток, украдкой заметив понимающий, почти сочувствующий взгляд Вахтинова. Что было неприятно, словно его уличили в слабости. «Черт побери», – выругался он мысленно. «Завалишь вот так голову всякими заумностями, и мозги начинают распухать, не вмещаясь в голове. Так и хочется сделать дыру в черепе и выпустить всех этих мух вместе с болью». «Экипажу приготовиться к приему вертолетов. Авиагруппе вернуться на крейсер», – приказал Терентьев вахтенному офицеру. «В связи с ухудшением погодной обстановки. В журнале сделать соответствующую запись». Поочередно в течение получаса два Камова без проблем оседлали пятачок на корме крейсера. Хотя вторую машину опускали в ангар уже с матами. К тому времени корабль вошел в зону низких кучево-дождевых облаков, и, несмотря на устойчивую палубу, порывы ветра потрепали ангарную команду. «Вовремя!» Старпом появился в ходовой рубке, слегка взъерошенный, поправляя пилотку на влажных волосах. «Шквалит! Весь ангар в лужах!» «Вот!» – Терентьев протянул ему листок радиограммы. «Не вовремя!» Прочитав содержание, Скопин лишь мысленно сплюнул. Сообщалось об аварии на британской подводной лодке «Артфул» с ее координатами. И штаба флота приказали оказать содействие. При этом имелось в виду лишь выслать вертолет. Затем следовало подтверждение норвежской авиации по ее местоположению. «И как всегда срочно!» – негодовал Терентьев. «В этом весь флот. Все, что не делается, все непременно срочно. А сами британцы с ПЛ молчат и на запросы не отвечают. Что у них произошло, тоже неизвестно. Даже сигнала бедствия не шлют». «Так может, у них капитаном какая-нибудь Сара Уэст?» «Какая такая Сара?» «У бритов фрегат «Портленд», командиром баба», — пояснил Старпом. «Вот и представь, ей бы СОС послать, она менжуется в сомнениях, не примут ли ее СОС за сексуальное желание». Реакция на цитрамон у Терентьева была своеобразная. Боль как бы доходила до своего почти невыносимого пика, а потом резко отступала. Сейчас наступил именно самый болезненный момент. Поэтому на попытку Скопина схохмить он скривился без какого-либо энтузиазма. «И что может сделать вертолет? Да при такой бальности?» Скопин вдруг заметно помрачнел, однако снова не смог удержаться от подначки. «Даже если у их гомиков на борту просто запор случился, ведро пургену в море сыпануть, так и то бестолку. Гольфстримом разнесет, лишь тюлени на Шпицберге не обосрутся». Он еще раз взглянул на квитанцию, видимо, прикидывая координаты. «А ведь действительно, норвежцам-то со Шпицбергена до них рукой подать». Единственное, что их самолет сообщил, лодка всплыла. Союзнички, мать их. И наши в штабе, молодцы. Наверняка их из Нортвуда напрямую попросили. В Нортвуде, пригород Лондона, расположен штаб Королевского флота Великобритании. «Наши не отказали, но вертолетом отмазаться решили. Как будто не знают про погоду». «Ребят на вертушке слать, только машину потерять. Тем более скоро стемнеет. Но помочь-то надо». «Да знаю я», – отмахнулся Терентьев, наконец почувствовав, как схлынуло давление в черепной коробке. Угрюмо поглядывая через рубочное стекло на буквально упавшее на море небо, низвергающее потоки дождя, коротко приказал. «Командуй поворот, на Петре подойдем». Крейсер описал циркуляцию, ложась на новый курс, вгрызаясь в шторм. Принесли карту погоды, которая мало того, что не обещала ничего хорошего, лишь усиление ветра, так еще и при нужном курсе волна будет бить прямо в борт. Либо идти зигзагами, растянув всю эпопею на несколько лишних часов. Терентьев вызвал командиров боевых частей, поставил перед ними задачу, приказав готовиться к штормовому плаванию. Объявили и по корабельной трансляции, предупреждая остальной экипаж. «Как скоро дойдем?» – спросил у штурмана. «Часа за три там будем, если ничего не случится», – пробормотал Скопин, выискивая чего-нибудь деревянное, чтобы суеверно постучать. Ничего с лету не нашел, плюнул на это мнительное дело и накликал себе «приключение». Волна стала конкретно лупить в правую скулу, вздымая брызги выше полубака, обильно кропя палубу. Но несмотря на то, что температура была примерно около нулевой, все же успевала стекать через шпигаты, не образуя наледи. Помимо качки, периодически ощущалось неприятное вздрагивание при встрече с особо крутой волной. Непорядок обнаружил вахтенный офицер, смотрящий с ходового мостика прямо по курсу, поэтому нос корабля был у него, что говорится, постоянно перед носом. А непорядок заключался в том, что усердие стихии нашло слабое место. При очередном ударе волны на срезе полубака сорвало с замков ящик, закрывавший электровыключатели от правой вьюшечной. Вьюшка. Барабанная лебедка. Вахтенный, молодой офицер из новеньких, сразу доложился о происшествии. С командного пункта на ходовой поднялись старпом и командир. Прильнули к носовому остеклению. Включили прожектор. «Вон он, болтается. Водой зальет, коротнет». «Устранить». Терентьев не увидел ничего особо аврального. «Только аккуратно там, снаружи. На время работ курс по волне». И бросив Скопину «проконтролируешь», ушел на ГКП. ГКП. Главный командный пункт. Необходимости идти с боцкомандой старпому не было, но переклинило – контролировать так контролировать. Вместе с командиром трюмной группы в правом коридоре верхнего яруса построили аварийную партию и носовую швартовую команду. Старший мичман, главный боцман, прошелся вдоль строя, набирая группу для работы на баке в штормовых условиях. Все по инструкции. Надели спасательные жилеты – боцман лично проверил крепление ремней, в том числе между ног, чтобы жилет не слетел через голову при, мало ли, падении в воду. Предупредили о ходовой готовности к выходу наружу. Дождались, пока корабль повернет по волне, заметно ощутив уменьшение качки. И пошли. Дело оказалось несложным. Провозились минут 15. Еще немного позадержались на всякий случай, бегло осмотрев на штормовую стойкость остальное навесное хозяйство. Отбили на ходовой о выполнении. Оттуда в ответ «покинуть бак». И торопыга вахтенный раньше времени отдал приказ ложиться на прежний курс. Матросы и командир трюмной группы уже нырнули в проем двери. Последними уходили боцман и старпом. Старший мичман, педант и строгий хозяйственник, еще что-то осматривал у загрузочного люка форта. А Скопин, просто по инструкции, не оставлял его одного в штормовую погоду. Вот тут, при повороте корабля, их и накрыла мощная волна разбушевавшегося Баренца. Боцман успел вцепиться в трап, идущий с ракетной палубы на полубак. А Скопина сбило с ног и понесло на волне, практически аквапланируя к левому борту. Хорошо, хоть ширина палубы позволяла успеть сгруппироваться, и старпом впечатался в фальшборт ногами, а не каким другим чувствительным местом. Когда вода схлынула, матерящийся мичман его буквально за шкирку втащил внутрь, уже через левый выход с полубака. Потом оба, мокрые с ног до головы, задраили бронированную дверь и, оставляя за собой мокрые следы, решительно собрались на ходовой с намерением устроить взбучку молодому вахтенному. «Погоди», – остановил уже пришедший в себя Скопин. «Надо предупредить остальных, а то нас нет, полезут искать, а на палубе пусто. Подумают, смыло». «Точно», – продробил боцман, у которого после холодного купания зуб на зуб не попадал. «Этот долбодятел сейчас еще завопит человек за бортом, и корабль развернется на поиск». «Да ладно тебе, сами виноваты. Нехрен было у этих люков задерживаться», – немного смягчился Скопин. Но окончательно пришел в себя уже под душем, смывая горячими струями раздражение и озноб.